«Ну и крепко же ты спишь, однако», — протянул он и зашел в комнату, сразу же спотыкаясь о волка, который, воспользовавшись случаем, развалился на постеленном еще вечером одеяле, обнимая передними лапами брошенную на пол подушку. Он поднял морду, демонстративно зевнул и дернул лапой, высказывая то ли свое приветствие, то ли свое пренебрежение раннему незваному гостю. Попросил принести и постелить, так ему комфортнее спится. «Он же у меня еще щенок», — пояснил я Андрею, когда он вопросительно приподнял бровь, переводя на меня взгляд. «Не наступи только». «Да уж постараюсь, не хочу составить отцу компанию в госпитале, где мне попытаются отрастить ногу, если это им, конечно, удастся», — проворчал он, аккуратно переступая через огромную серую тушу и присаживаясь на стул за столом. «Как он?» — спросил я, садясь на кровать напротив него. Почему-то его появление не казалось мне обычным дружеским визитом. Слишком внезапно он нагрянул и довольно решительно пытался вломиться ко мне. «Стабильно», — пожал он плечами. «Меня все равно собственная же служба безопасности из города не выпускает, так что навестить я его в ближайшее время не смогу, слишком далекий перелет. По крайней мере, до того момента, как не поймают моего дядю». «Я к тебе по делу», — улыбнулся он, отвлекаясь от своих мыслей и доставая небольшой конверт из нагрудного кармана, который протянул мне. «Пришло 2 дня назад, письмо проверили на предмет безопасности, поэтому не удивляйся, что оно вскрыто». Разбирал накопившиеся бумаги, которые Олег не успел подготовить и наткнулся на это. Я взял в руку конверт из шершавой, даже на вид, дорогой бумаги, где было написано только мое имя и адрес доставки. Открыв конверт, я достал лист, где было всего несколько строк, выведенный красивым и аккуратным почерком с какими-то завитушками. «Это что?» – недоуменно перевел я взгляд на Сапсонова, который в это самое время сидел, вертя головой, рассматривая комнату. Неожиданно он несколько раз чихнул, чем вызвал недовольное ворчание волчонка и едва слышимое копошение под кроватью его сестры. «Приглашение на неформальный ужин в дружеской обстановке, читай, ежегодный осенний бал, от князя Тигрова в его поместье завтра в 7 вечера. Не думал, что ты не умеешь читать», — всплеснул он руками. «У меня тоже такое есть, так что, не бойся, один ты не останешься». «Бал, все еще не понимал я, зачем князю Сибири высылать приглашение лично мне на такое поистине аристократическое мероприятие». «Ну не совсем. Формально, да. Неформально». Это предлог собрать всех глав рода и запихнуть их в одну бочку, в виде большого зала, следя за тем, чтобы они не переубивали друг друга на радость друзей и врагов. Там заключаются сделки, ведутся переговоры и так далее. Танцы и ужин устраивается больше для женской части, чтобы не мешали своим спутникам вести дела. Андрей поморщился, а все его веселье, которое появилось, глядя на мою реакцию, тут же испарилось. Так как отца нет, приглашение выслали мне, как главе рода, и Олегу, как ближайшему моему преемнику. А при чем тут я? Я, конечно, глава рода, как-никак, но никакого отношения ко всему этому не имею. Я в очередной раз пригляделся к адресату, но ошибки не увидел. Вот и спросишь сам у князя. Он мужик суровый, но справедливый, и просто так к себе явно бы не звал. Поэтому готовься к личной встрече с ним, если не знаешь иных причин твоего там присутствия. У тебя есть, что надеть? Все же не наизнанку на встречу с очередным монстром едешь? Спросил он. Разберусь, ответил я, давая себе мысленно пинок, что так и не озаботился о том, чтобы были в наличии реальные деньги, а не куча баснословно дорогих макров, которые уже нужно было в конце концов реализовать. Олег открыл счет на твое имя в банке, но перевод заморозили до официального ответа моего отца. Поморщился Андрей, как-то виновато при этом глядя на меня. «Мы пока не можем тебе оплатить даже малую часть тех услуг, которые ты оказал нашей семье. Я понимаю, что прикид для такой встречи стоит недешево, и чтобы не казаться белой вороной, вещи должны быть явно не с чужого плеча, перекроенные наспех», — усмехнулся я, глядя на Сапсонова, который неуверенно поднялся, аккуратно переступая через флегматично развалившегося волка, не обращающего демонстративно на гостя никакого внимания. «Как и прекрасно осознаю, что отец вам перекрыл финансовый поток, чтобы вы без него не влезли в какие-нибудь дорогостоящие авантюры, оставив вам лишь денег на карманные расходы. Как у тебя получается вести себя подобным образом?» Пристально посмотрел он на меня. «У меня иногда складывается впечатление, что ты глава какого-нибудь далеко не бедного рода, а я всего лишь юнец, которому надо растолковывать основные законы мироздания. Я лишь пожал плечами на такое откровение, прекрасно понимая, что все еще не перестроился к окружающей меня реальности и, что самое главное, совершенно не хочу этого делать. «Мы что-нибудь придумаем», — решительно сказал он, развернувшись, подходя к выходу и открывая двери. «Так, нужно найти Лерку, опять где-то шатается», — донесся до меня ворчливый голос Андрея, прежде, чем за ним закрылась дверь. «Помоги мне вылезти», — тут же прозвучал тихий голос из-под кровати. Расстояние между полом и основой было небольшое. «Не понимаю, как она вообще смогла туда протиснуться». Я немного приподнял конец тяжеленной кровати, из-под которой выползла полузадушенная девушка, пытаясь отдышаться. Вся ее пижама была в пыли и грязи, а волосы представляли собой какой-то сток сена. «Мне нужен список магазинов и салонов, где могу приобрести все необходимое для завтрашнего вечера», сразу же спросил я у девушки, которая перевела на меня немного рассеянный взгляд. Она на некоторое время задумалась. «Лучше, конечно, в салоне Елизаветы Ткачевой. Она как раз специализируется на выходных мужских нарядах, но там очень дорого», запнулась она. «Пойдет», кивнул я. «Это был мой первый выход в свет, поэтому выглядеть я должен соответствующе. И неважно, сколько денег нужно будет на это потратить, все же не просто так говорится, что встречают по одежке. Я же сказал, что разберусь», прервал ее, подняв руку, прекрасно понимая, что она хочет сказать. Она несколько раз глубоко вздохнула, после чего, видимо, о чем-то вспомнила и сжала кулаки, решительно направляясь к двери, чеканя от злости каждый шаг. «Ты куда направилась в таком яростном и праведном гневе?» Как-то отстраненно спросил я больше из вежливости, все еще обдумывая присланное приглашение. «Убивать прислугу, всю, которая только встретится на моем пути», тряхнула она головой, сбрасывая маленького паука с волос, который упал на пол и резво побежал в направлении своего излюбленного места под кроватью. «Не лучшая идея оставить в тайне факт твоего присутствия в моей комнате», попытался вразумить я ее и отговорить от необдуманного членовредительства. «А я сейчас под свою загляну, не удивлюсь, если увижу там точно такую же картину». Она пулей вылетела из комнаты, так громко хлопнув дверью, что картина, висевшая на стене, упала на пол с диким грохотом. Я сел на пол, расслабляясь и закрывая глаза, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь из памяти старика Манулова, которая находилась словно на задворках и постепенно ускользала. Я это впервые почувствовал на допросе у майора и подозревал, что причиной этому стало действие поглощенного мною заклятия, которое начало менять структуру энергетических каналов и перестраивать мое собственное тело. Линии жизни словно формировали защитную капсулу в одном из участков мозга, не давая пробиваться содержимому наружу, собственно, как и огненному потоку спалить его дотла. После разговора с Петром, я понял, что это мое собственное тело не давало информации части личности старика просто раствориться в моем сознании, как могло предотвращало это слияние. Гораздо лучше, чем произошло с моим братом, не хотелось бы, чтобы неожиданно всплыла память Денисова, который в этом мире вряд ли бы смог хоть чем-нибудь помочь. Мне необходимо в короткие сроки вычленить из вороха той информации ту, которая мне была бы полезна, разобраться в ней и запомнить, как изученный материал из книг и учебников, пока мой внутренний огонь не оставил от этого чужеродного для него участка и следа. Сейчас мне нужно было, в первую очередь, узнать про рынок сбыта, которым старик пользовался для реализации макров, добытых во время охоты. Откуда-то же он брал деньги для своих постоянных сомнительных мероприятий, пора уже и мне присоединиться к этому источнику. Задав такой своеобразный вектор поиска, я быстро получил необходимую мне информацию. Некоторая часть, конечно, была уже затерта, но большая все еще присутствовала. Черными и серыми рынками старик не пользовался, как и большинство охотников, собственно, как и на аукционах не участвовал, куда попасть обычным смертным было довольно проблематично. Как правило, он пользовался своего рода перекупщиками или устроителями подпольных торгов, не относящихся к официальным аукционам. Безопасный и проверенный для него лично способ. Цены стабильные и не дешевле, чем то, что озвучивал мне ранее Шмелев. Рядом с фортами переходов, которыми пользовались охотники, существовали и места расположения этих перекупов, местоположение которых было известно каждому уважающему себя охотнику. Теперь я знал о четырех. Один располагался как раз здесь, в Норильске, второй в Ангарске, третий в Новосибирске и четвертый в Москве. Если к последним трем без специальной карты ключа было не попасть, то к тому, что располагался прямо здесь, рядом со мной, специальное приглашение особо не требовалось. Главное было знать, куда и к кому обращаться, ну и иметь либо того, кто тебя представит, либо быть в определенном списке. Надеюсь, что после смерти старика из списка автоматически его не вычеркнули. Находилось это место в паре кварталах от поместья Сапсоновых в элитном заведении под названием «Пустынный оазис». Как правило, там устраивали вечеринки не только местная аристократия, но и ученики школы, предпочитая это место лучшим способом отдохнуть в выходные. Неплохое место для прикрытия, куда не пропустит обычных смертных. Днем подпольный аукцион, вечером место для тусовки элиты. Находясь в своеобразном медитативном состоянии, не заметил, как прошло несколько часов, за которые я полностью восстановился. Все каналы были целыми, два потока, не соединяясь, текли равномерно, не вызывая какого-либо дисбаланса. На самом деле, особо ценной информации я больше не получил, помимо той, что уже у меня была. Поэтому я без каких-либо сожалений размотал этот клубок переплетенных жизненных линий, развеивая остатки переданной личности Манулова. Ну что ж, теперь я остался в гордом одиночестве и мог рассчитывать только на себя. Быстро приведя себя в порядок, я спустился вниз и вышел на улицу, после того, как несколько раз поругался с местной охраной, которой было дано указание никого не выпускать. Доказав, что к роду Сапсоновых никакого отношения не имею, прорвался на выход и поежился от порыва уже холодного ветра, несмотря на солнечную погоду. Спокойно, без каких-либо приключений, даже успев насладиться своеобразной прогулкой и затишьем, добрался до этого оазиса, представляющие собой отдельно стоящие трехэтажные здания с яркой вывеской и цветным фасадом. Вход охраняли двое верзил, которые довольно спешно перегородили мне путь. «Закрыто», — пробурчал один из них, пренебрежительно окидывая меня взглядом. «Я и не на танцы пришел», — усмехнулся я, показывая руку с надетым на нее перстнем Манула. «У меня встреча с Кукушкиным. Я тебя раньше здесь не видел», — пробасил он, кивая своему напарнику. «Считайте, что я новенький». Второй подошел и, все еще скептически на меня глядя, достал из кармана какую-то малахитовую доску с выемкой в центре. Своеобразный замок для постоянных участников. Спокойно приложив к ней перстень, я видел, как первый охранник тянется за револьвером, висевшим у него на поясе, но ни он, ни я пока не делали никаких лишних и резких движений. Раздался щелчок, и двери, расположенные позади охранников, приветливо распахнулись. «Добро пожаловать в оазис», — спрятав оружие, проговорил мужчина, пропуская меня внутрь. Глава 20. Внутри здания, по крайней мере днем, не отличалось от какого-либо дорогого клуба из моего мира. Барная стойка, много свободного места в центре и какой-то аналог сцены. Помещение было большое, вмещало, по меньшей мере, человек 200, может и больше. Прямо напротив входа шла широкая лестница наверх, но второго яруса или каких-либо балконов заметно не было. Я подошел к барной стойке, где находился невысокий молодой человек, который расставлял бутылки с алкоголем на витрине. Как только меня увидев, он оставил все свои дела и подошел ко мне, внимательно разглядывая при тусклом свете. «Кто может за вас поручиться?» Без каких-либо приветствий обратился он ко мне. «Я прошел проверку на входе», — ровно проговорил я, не сводя с мужчины взгляда. «Да, но я не знаю вас», — ответил он, не двигаясь с места. Я видел, как один из охранников, дежуривших внутри помещения, двинулся в нашу сторону. Решив не обострять ситуацию, я молча положил на стойку руку с перстнем, который внимательно изучил мужчина. «Давно его не видел. С ним что-то случилось?» — дал отмашку охраннику бармен, показывая, что все возникшие недоразумения разрешились. «Он умер. Неудачная охота», — ответил я, сообразив, что мужчина спрашивает о старом Манулове. «Он бы и мог за меня поручиться, но сами понимаете, по определенным причинам сделать это не в состоянии», — ответил я, продолжая ощущать спиной направленный на меня взгляд охранника. Парень махнул рукой, и нас накрыл непроницаемый купол, который тут же приглушил все звуки и скрыл нас от лишних свидетелей. «Все, кто сейчас находится в здании, работают на меня, но лишняя предосторожность не помешает», — пояснил мужчина. «Иван Савельевич Кукушкин», — представился он, — «но вы и так об этом знаете. Константин, проигнорировал я протянутую руку, избегая каких-либо контактов с незнакомыми пока мне людьми. Два макроогни демона с пятого уровня, плюс 4 куста лунной травы оттуда же, коротко сказал я, не прерывая зрительного контакта. Этот парень вроде бы старика ни разу не обманывал, но меня он не знает, поэтому осторожность в словах не помешает. Я могу посмотреть на товар, отвел он взгляд, доставая какую-то большую тетрадь, открывая ее на середине. Частично, я достал из кармана заранее подготовленный кристалл и протянул его Кукушкину, который внимательно на него посмотрел, не прикасаясь. «Кусты пригодны для разведения», — уточнил он, делая пометки в своей тетради. «Мне нужно видеть хотя бы один из них». Скорее всего, я глубоко вздохнул и заглянул в хранилище, где стояли катки с кустами ценной в лицевом мире растительности, доставая один самый невзрачный кустик. Пока Азакстуном собирали отряд для путешествия, я честно руководил копкой кустов и их пересадкой, которые мне отдала без всяких вопросов за спасение Алики хозяйка гостевого дома, где нас изначально распределили. Всего у меня было около 20 кустов, рассаженных по горшкам, и целая бочка восстанавливающего настоя, но пока я решил начать продажу с малого. Хаем, он задумался, вертя карандаш в руке. Довольно неожиданно. Охотники такого уровня редко приходят ко мне. У меня есть несколько покупателей, поэтому торги проведу в ближайшее время. Этот куст свежий и достаточно крупный. Остальные такие же, уточнил он, с интересом глядя на меня. Да, уверенно кивнул, понимая, что нужно заняться садоводством и рассадить некоторые из них, чтобы товар был на вид абсолютно одинаковым, если начальная цена за такой полудохлый куст окажется приемлемой. Начальная ставка за лунную траву по 100 тысяч, итого 4 сотни. Второй макр такой же, как и первый. Заинтересованно посмотрел он на меня. «В полтора раза крупнее», — ответил я, уже сожалея, что выкопал так мало кустов лунной травы, даже не подозревая о ее реальной ценности. В клане носорога она росла, как сорняк, поэтому местным жителям приходилось ее огораживать, чтобы не разрослась и не забила весь остальной урожай. Тогда второй за 130, за первый 90. Мне за сделку 10%. Я поморщился и пристально посмотрел на него, прекрасно понимая, что он с новичка захотел получить гораздо больше, чем с постоянных клиентов. 5, как обычно, проговорил я. 6, и сделка состоится к вечеру, особо не расстраиваясь, ответил он. К вечеру, это хорошо. Так быстро я даже не рассчитывал получить свой первый доход в этом мире. 5,5, парировал я, прекрасно осознавая адекватную цену данной услуги. Ну, хорошо, согласился он после небольшой паузы, которую он сделал для размышления. Информация по сделке поступит на эту карту через 2 часа, протянул он мне черный жетон, размером с ладонь без каких-либо надписей и опознавательных знаков. Если все устроит по полученным данным, приложите гравировку перстня к специальной выемке в центре на обратной стороне, подтверждая свое согласие. Сразу предупреждаю, у нас сделки только с наличными ассигнациями, других способов оплаты товаров не предусмотрено. Все-таки я очень надеюсь на ваше благоразумие, Кукушкин, я потянулся за картой, и вы все же не решите предать мое доверие. Я взялся за ее свободный конец в то время, когда мужчина ее еще не отпустил. Почувствовав небольшой электрический разряд, пробежавший по моей руке, я хотел было выпустить этот жетон и потянулся свободной рукой за кинжалом, но Кукушкин, вскрикнув, резко отпустил свой конец карты и сделал шаг назад, с испугом в глазах глядя на меня. «Я похож на самоубийцу, чтобы предавать доверие таких людей, как вы», — пролепетал он. «У меня есть своего рода дар и ауру, подобный той, что почувствовал у вас, вижу крайне редко, не говоря уже о ее силе. Вы же специализируетесь не только на охоте на тварей изнанки», — выделил он последние слова, намекая на несколько другой объект охоты. Мы друг друга поняли, полагаю, не отвечая на его вопрос, медленно поднялся на ноги. «Надеюсь, ваши предположения останутся исключительно у вас в голове и не выйдут за пределы этого великолепного барьера. Через 2 часа жду от вас информации». «Разумеется, как договаривались», — закивал он головой, снимая белесоватый защитный купол и сразу же скрываясь в служебном помещении. Спокойно пройдя к выходу, на пути к которому меня никто не остановил, я вышел на улицу, вдыхая свежий воздух. Вроде все прошло достаточно гладко, даже слишком, но так вроде и должно быть, а то, что он почувствовал, увидел или еще каким образом распознал то, кем я являлся раньше, должно было лучше его мотивировать. Надеюсь, это родовая способность Кукушкина, иначе при общении с некоторыми новыми людьми у меня могут возникнуть определенного рода проблемы. Неспешно прогуливаясь по городу, я пытался уловить следы слежки за собой. Не почувствовав и не увидев оной, дошел до салона Елизаветы Ткачевой, о котором мне говорила Лера, чтобы, как минимум, узнать стоимость товара и сроки, за которые будут изготовлены вещи. Меня встретила красивая молодая женщина и, разузнав, что конкретно мне нужно, сделала замер и после долгих уговоров согласилась работать без предоплаты, переговорив по мобилету с Андреем Сапсоновым, который поручился за мою платежеспособность. Надеюсь, он не станет выяснять и допытываться, где конкретно я взял необходимую сумму, которая действительно оказалась далеко не маленькой. Если бы не лунная трава, которая стоила дороже, чем макр, извлеченный из убитого монстра, то мне вряд ли хватило бы тех денег, чтобы покрыть необходимые расходы. Чек в 94 тысячи за полный комплект одежды, включая полупальто и ботинки, если честно, привел меня в состояние небольшого шока. И то я каким-то образом умудрился сторговаться на скидку, которая покрыла сумму, включенную в итоговый чек за срочность. Вернувшись в поместье ближе к вечеру, когда начало темнеть, я пошел в направлении своей комнаты. Вся прислуга, включая дворецкого, передвигалась подозрительно тихо, обвешанные всевозможными тряпками, создавая довольно странную атмосферу какого-то музея, нежели жилого помещения. Видимо, праведный гнев хозяйки поместья нашел всех виновников ее плохого настроения. Подойдя к комнате, я увидел возле двери лежащий прямо на полу желтый конверт, где кроме моего имени ничего не было. Я повертел конверт, не решаясь его вскрывать, приглядываясь к написанному. Такое чувство, что писали торопясь, причем пером и чернилами, оставляя небольшие капли наверху конверта. Истинным зрением я не увидел никаких заклинаний, наложенных на письмо. Охрана на каждом этаже присутствовала и тогда, когда я уходил, и сейчас, когда вернулся. Решив посмотреть, чем еще меня собрались порадовать, я вскрыл конверт, доставая плотную бумагу, которой оказалась довольно старая фотография, причем, больше похожая на миниатюрную картину. На ней была изображена молодая пара, красивая женщина в свадебном наряде и мужчина в строгом костюме. Я никогда не видел этих людей, хотя черты лица женщины мне, как ни крути, казались знакомыми. На обороте было выведено красивым каллиграфическим почерком: Анастасия и Григорий Серолаповы. И это мне тоже совершенно ни о чем не говорило. Что именно хотел сказать этим отправитель, для меня оставалось загадкой. Вложив картину в конверт, я подошел к охранникам, которые переглянулись между собой прежде, чем обратить на меня внимание. «Вы дежурили сегодня днем здесь?» – спросил я их. «Да, с 10 часов утра», – кивнул один из них. «Что-то случилось. Я под дверью обнаружил неподписанный конверт. Мне кажется, его просто подбросили», – помахал я перед ними письмом. «Константин Хаем», – замялся парень, не зная, как ко мне обращаться. «Просто Константин, у меня нет отчества», – ответил быстро я, чтобы не сбивать его с мыслей. «Вы открыли его, это могло быть небезопасно», — грозно посмотрел он, беря осторожно в руки конверт. «Никто посторонний мимо нас не проходил, только Валерия Николаевна утром, и днем несколько раз горничная. Но вся прислуга давно работает у нас, и находится вне подозрений», — уверенно сказал он. «Тем более, поместье защищено сигнальными чарами, поэтому никто посторонний проникнуть без ведома начальника службы безопасности не может. Свитками перемещения может пользоваться только граф Шмелев, он сам настраивал защитные заклинания. И вы не оставляли коридор без наблюдения?» Все же решил уточнить я, провожая конверт взглядом, который скрылся в какой-то металлической коробке, принесенной вызванным третьим охранником. «Нет, всегда остается хотя бы один», — уверенно ответил он. «Мы проверим его. На предмет безопасности уже смысла нет, но может найдем какие-нибудь следы, которые бы указывали на то, кто пронес его и каким образом он мог оказаться возле вашей двери. Как что-то узнаем, мы сразу вам сообщим». «Спасибо», — кивнул я, разворачиваясь и подходя к своей комнате как раз в тот момент, когда почувствовал едва ощутимую вибрацию в кармане куртки. Достав карту, я увидел, как золотистые нити заклинания формируют слова и цифры, оставаясь на пластике. 673 тысячи. 9 часов вечера на том же месте. Как только я прочитал написанное, буквы исчезли, словно их и не было вовсе, а на обороте появилась та самая вмятина, о которой говорил Кукушкин. В принципе, цена примерно та, на которую он меня и ориентировал. Только вот интересно, это уже с вычетом процентов или еще нет? Когда я заходил в поместье, было начало шестого вечера, по крайней мере, так показывали часы, висевшие в холле. Осталось немного времени, поэтому я приложил гравировку перстня к карте, подтверждая согласие на сделку. Какой-то робкий стук в дверь привлек мое внимание. Пришлось подниматься и открывать, хотя пару часов хотел провести в тишине. Весь мой магический резерв полностью восстановился, поэтому мне нужно было разобраться с огненными потоками. Не хотелось бы отвлекаться от проведения сделки на внезапно вспыхнувшее внутри меня пламя. «Можно с тобой поговорить?» — сразу же спросил Олег, как только я открыл дверь. Выглядел он довольно серьезно, но в то же время не совсем уверенно. «Проходи», — отошел в сторону, пропуская его внутрь. Он остановился в центре комнаты, заложив руки за спину, внимательно глядя на меня и за моими действиями. «Присаживайся». «Я постою», — кивнул он, — «но спасибо за предложение, я ненадолго». Отвернулся он от меня, осматривая комнату, которая блестела после проведенной генеральной уборки. Даже кто-то доспех почистил, на первый взгляд вполне качественно, и аккуратно положил на принесенный небольшой столик. «Ну и?» — встал я напротив него, решая немного того поторопить. Его поведение было немного странным, поэтому я не отрывал от него взгляд, готовясь к возможным вариантам развития событий. «Я не знаю, как сказать, хотя готовился». «Да», — он потер лоб и усмехнулся. «В общем, ты не будешь возражать, если я приглашу Диану на бал, в качестве своего сопровождения?» «Что?» — я немного опешил от такого вопроса. «Лично я уже давно понял, что она была мне, как сестра, не более того. Я довольно тепло к ней относился за поддержку, которую она оказала при моем появлении в этом мире, и была моим таким своеобразным первым проводником. Но никаких личных чувств к девушке не испытывал точно. И судя по ее поведению, она тоже относилась и к Денисову, и ко мне исключительно, как к брату. Все же я не был малолетним юнцом, который держится за каждую юбку, которую встретит на своем пути. Почему ты спрашиваешь это у меня? Я так и не могу понять, какие между вами отношения. Но, как смог понять, только дружеские. Или я ошибаюсь? Если так, то приношу свои извинения, и точно не стану вам мешать. Было видно, что ему было тяжело все это говорить, поэтому он старался на меня не смотреть, рассматривая в это время стену. Я даже невольно сам всмотрелся на нее. Интересно же, чем она так привлекает Сапсановых, когда они оказываются в этой комнате? Она сама что говорит? — спросил я, до конца не понимая, как реагировать на все это. Я с ней не говорил на эту тему, сперва решил поинтересоваться у тебя. Она мне нравится, Костя. Впервые посмотрел он меня прямо в глаза. Олег, слушай меня внимательно. Диана мне, как младшая сестра, поэтому никаких других отношений между нами нет. Но сразу предупреждаю, если обидишь ее, разговор у нас будет соответствующий, а ты знаешь, на что я способен, — ровно проговорил я. И да, у нее есть родной брат, поэтому подобные вопросы лучше спрашивать у него, если предпочитаешь действовать согласно традициям вашей семьи. А так интересуйся у нее лично, я не вправе решать за нее, как ей жить дальше. Я благодарен тебе за ответ. Выдохнул он с облегчением и заметно повеселел. А Петра нет, он ушел пару часов назад со Шмелевым, да и в любом случае нужно было поговорить именно с тобой. Только не говори, потому что ты меня опасаешься, — решил поинтересоваться я, думая над словами Олега про Петра и Шмелева. Интересно, что их между собой связывает. Нужно обязательно поинтересоваться при первой же встрече, как с первым, так и со вторым. Ну, скажем, я отношусь к тебе весьма серьезно. Протянул он мне руку, которую я пожал. Надеюсь, мои предупреждения относительно Дианы он воспримет правильно. Оставшись один, я попытался сосредоточиться, но мысли текли как-то рвано, перетекая с одной на другую. Как оказалось, мирная жизнь совершенно отличалась от той, к которой я уже даже привык наизнанке. Нужно каким-то образом перестраиваться и перестать зависеть от очередной дозы адреналина. Прошло немногим больше часа, когда я наконец понял, что именно меня смущает в поведении моих магических потоков. Сейчас избыток всей энергии сразу уходил в одну точку, а именно в татуировку огнедемона, по крупицам буквально выжигая на теле ее продолжение. Я едва улавливал периодически возникающее жжение, на которое никак не реагировала магия жизни, поэтому заметил это не сразу. Дартин и начал мне помогать, и теперь я имел ровно столько внутренней энергии, сколько мог в себе, так сказать, уместить. Значит, как я понял, можно было не опасаться внезапного взрыва или приступов мигрени, подобно той, что я пережил совсем недавно. Часы показывали начало восьмого, надо было постепенно собираться и выдвигаться навстречу. Только вот оазис будет уже открыт для основных своих посетителей, куда в таком виде меня вряд ли пропустит. Выйдя из комнаты, я наложил на дверь защитную печать, чтобы никто посторонний не мог туда проникнуть. Немного подумав, еще добавил печать чароповещения, чтобы в случае чего, охрана могла быстро сориентироваться, если, конечно, не обманывают и всегда находятся на месте. Дойдя до кабинета графа Сапсонова, я увидел, что дверь была слегка приоткрыта, а услышав знакомые мне голоса, я постучался и вошел внутрь. Олег и Андрей сидели рядом, склонившись над какими-то бумагами и очень бурно что-то обсуждали. «Не помешаю?» – поинтересовался я. Они сразу же замолчали и синхронно подняли на меня немного безумные взгляды. «Есть дело. Ох, как ты вовремя. У меня уже голова раскалывается», – потер глаза Андрей, потягиваясь и откидываясь на спинку кресла. «Нужно передохнуть. Все равно эти документы нужно было подписать еще 3 дня назад, поэтому сомневаюсь, что несколько минут что-либо кардинально поменяют. Слушайте, братцы Сапсоновы, каким образом можно отличить настоящие деньги от фальшивых? Все же не верил я в благонадежность Кукушкина, поэтому думал, как бы можно было подстраховаться. На реальные ассигнации наносится специальная лента, которая видна только под действием специального артефакта», — ответил сразу же Олег. «И у вас, разумеется, есть этот артефакт, который вы одолжите мне на один вечер?» — спросил я, сложив руки на груди. «Разумеется, одолжим, и даже не будем спрашивать, зачем тебе он понадобился, и как собираешься расплачиваться в салоне Ткачевой?» — улыбнулся мне Андрей и вытащил голубой кристалл из верхнего ящика стола. «Когда его активируешь, все ассигнации будут светиться синим цветом, фальшивые каким угодно, но только не синим. Довольно просто», — подошел я к столу, взяв в руки кристалл. «И еще, не одолжишь мне какой-нибудь из своих костюмов? Я знаю, у тебя их много, а по комплекции мы действительно с тобой похожи». «Нет, я все же поинтересуюсь, куда ты собираешься? Вдруг мне тоже надо, а я и не знаю», — встал со своего места Андрей. «В оазис», — не стал скрывать я. «Точно, сегодня же вечеринка в честь начала учебного года. Так, жди меня, я с тобой», — буквально вылетел из кабинета Андрей, даже не закрывая за собой дверь. «А ты с нами?» — спросил я у Олега, который бросил ручку на стол и закрыл папку с документами, как только его брат под благовидным предлогом свалил из кабинета. «Нет, скоро приедет мать с сестрой. Глава рода сейчас на месте, поэтому нужно заниматься подготовкой похорон отца и дяди. Панихида назначена на воскресенье», — закрыл он глаза. «А вы идите развлекайтесь, только допоздна не гуляйте и левых баб не приводите. И вообще, отговорить вас не получится от того, чтобы вы не покидали поместье, поэтому просто отдохните без приключений, а то Шмелев мне голову оторвет». «Постараемся», — усмехнулся я, выходя из кабинета. «Охраны в оазисе явно будет предостаточно, да и вслед за Андреем кто-нибудь увяжется. Поэтому сомневаюсь, что с нами там случатся какие-то неприятности». Глава 21. Мы пришли минут за 20 до назначенной встречи. Несколько охранников следовали тенью за нами, стараясь лишний раз не попадаться на глаза и в принципе не напоминать о своем присутствии. Оазис был уже открыт, но возле входа собралась довольно внушительная толпа стремящихся попасть внутрь без специального приглашения на закрытую вечеринку. Судя по всему, сегодня намечался аншлаг, только было не совсем понятно, все собравшиеся были студентами академии или просто решили приобщиться к местной элите. Я думал об этом, стараясь понять, какой именно контингент смогу встретить внутри этого клуба, и пока пришел к определенному выводу, что обычных смертных внутрь действительно не пропускают, по крайней мере, сегодня. Андрей, лишь мельком взглянув на толпу, обошел их, пропуская вперед одного из охранников, следовавших за ним. Оказывается, внутрь здания вел еще один вход по другую его сторону. Там было практически пусто, за исключением знакомых мне охранников, дежуривших днем на главном входе. «Он со мной», — коротко бросил он охране, кивнув головой в мою сторону, предъявив перстень, как идентификатор личности. Проверять специальными чарами и замками его не стали, молча расступились, открыв перед графом двери, пропуская того внутрь. «Ваше сиятельство», — остановил его один из охранников, «но внутрь могут войти только приглашенные, поэтому вашего друга мы не можем пропустить. Таково распоряжение на сегодняшний день», — ровно проговорил он, но все же не слишком уверенно, учитывая то, к кому он обращается и с каким требованием. «Да как ты смеешь», — прошипел Сапсонов, делая шаг к нему. «Ты вообще представляешь, кто перед тобой находится, и что я могу после твоих слов сделать с этим заведением?» «Андрей, успокойся», — усмехнулся я, приближаясь к ним практически вплотную, стараясь утихомирить начавшего раздражаться буквально на глазах графа. Он повернулся в мою сторону, непонимающе вскинув брови, сжимая при этом кулаки. Охрана Сапсонова потянулась за оружием, но пока не стремилась его доставать без особых указаний, а жизни их подопечного вроде бы ничего не угрожало. «Я хочу поговорить с вашим руководством и хозяином заведения», — повысил голос Андрей. «То, что мне в моем же собственном городе указывают на то, что я должен делать, а что нет, оскорбляет меня и весь мой род. Я сообщу всем о вашем приказе, ваше сиятельство», — преклонил голову мужчина, видимо, уже пожалев, что начал перечить графу. «Можете пройти внутрь, я обеспечу вашу встречу в короткие сроки. Ты иди, я разберусь», проводив взглядом скрывшегося за дверьми охранника, я сделал шаг назад, подходя к оставшемуся в одиночестве местному блюстителю порядка. «У меня есть специальное приглашение», пристально посмотрел я на него. По его взгляду я понял, что он только что меня узнал, но было поздно для мирного разрешения конфликта. Неуверенно протянув мне знакомую малахитовую табличку, он все это время косился в сторону Андрея, который стоял, не сдвинувшись с места, ожидая, пока меня соизволит пропустить внутрь. После того, как гравировка перстня коснулась замка, двери распахнулись. Подойдя к немного растерявшемуся после этого графу, я похлопал его по плечу. «Я же собирался сюда, значит, озаботился о том, чтобы меня точно пропустили», — пояснил я, встретившись с ним взглядом. Тот только покачал головой и прошел внутрь, периодически глядя на меня непонимающим взглядом. «Все-таки сюда не пускают сегодня лишних», что меня несказанно порадовало. Все же безопасность графа, а, следовательно, моя собственная, была превыше всего. Значит, я мог спокойно отлучиться, не переживая, что на Сапсонова нападет стая монстров, его дядя и еще сотни всевозможных злодеев. «Это все равно не повод, чтобы так разговаривать со мной», процедил Андрей. «И это уже дело чести, разобраться, кто есть кто в этом городе, чтобы подобного больше повторялось. Крапивников слишком зазнался, и его следует поставить на место, а вот, собственно, и он», оскалился граф, ускоряя шаг, увидев свою жертву. «Нас встречали». Охранник, который ушел предупредить хозяина о возникших у того проблемах, мужчина в деловом костюме с выправкой бывшего военного, видимо, начальник местной охраны, и непосредственно Крапивников, очень высокий и худой молодой человек с каким-то болезненным цветом лица, вытирающий пот со лба зеленым платочком в ожидании неприятного для него разговора. Замедлив шаг, я отделился от группы Сапсонова с охраной и отошел в сторону Кукушкина, который ожидал меня, поглядывая на часы. «Вы пунктуальны», — кивнул он мне. «Пройдемте со мной». Он указал рукой в направлении основного зала, откуда доносилась громкая музыка и звуки веселья. Двинувшись следом за ним в открывшиеся перед нами двери, меня чуть не снесло звуковой волной. Громкие голоса, смех, споры, переходящие на крик, пытались заглушить музыку, которая просто нереально била по ушам, стараясь проникнуть в мозг, минуя все естественные защитные барьеры организма. Неожиданно внутри оказалось довольно много народу, даже если не брать во внимание охрану как местную, так и частную, несмотря на такую строгую пропускную систему, из-за которой из Крапивникова, судя по настрою Андрея, сейчас делают лечебный отвар без анестезии. Я даже не знал, на что больше похоже заведение в вечернее время. На сцене играла живая музыка, ну, по крайней мере, ее подобие, которое разносилось до самых потаенных уголков оазиса. Перед сценой находилась довольно просторная площадка для танцев, окруженная обычными столиками, занятые гуляющими компаниями, собственно, как и все места возле барной стойки. А по периметру возле стен с обеих сторон было выделено место для своеобразного казино, для игры в карты и другие азартные игры этого мира. Понятия не имею, запрещено это было или нет, но факт оставался фактом. Мы прошли через весь зал, оказавшись возле дверей, ведущих в туалетные комнаты, Судя по табличкам и указателям, Кукушкин подошел к двери служебного туалета и, повернув в замке ключ, который снял защитные заклинания, пропустил меня первым внутрь образовавшегося прохода. Оказались мы в темной комнате, где стояли возле стен довольно удобные кресла, между которыми располагались кофейные столики. Учредитель торгов подошел к одному из шкафов и, достав оттуда черную длинную мантию, кожаные перчатки и серую однотонную карнавальную маску, которая полностью скрывала лицо, протянул это все мне. Таковы новые правила. Никто не должен узнать личность ни продавца, ни покупателя. Не переживайте, эти вещи одноразовые, после того, как торги завершатся, они будут уничтожены. Я молча оделся. Маска немного давила и сужала поля зрения, но в принципе, к этому вполне можно было приноровиться. Готовы? Тогда проходите внутрь и ожидайте, через несколько минут я к вам присоединюсь. Открыл он передо мной вторую дверь, оставаясь при этом снаружи. В комнате не было ничего, за что мог бы уцепиться обычный взгляд. Большой стол, одно кресло, стоящее напротив него. Все остальное пространство было пустым, освещенным приглушенным светом. Зато истинное зрение показало довольно много сюрпризов. На вид пустая комната была просто напичкана всевозможными заклинаниями и маскирующими чарами, которые скрывали направленное в центр комнаты оружие. Я смог увидеть за переливающимися цветными линиями несколько арбалетов, каких-то коробок и мешочков на взведенных пружинных механизмах. На полу располагалось плетение очень сложного заклинания из фиолетовых линий, отдаленно напоминающее печать заточения по своей структуре. Надеюсь, это защитные меры, учитывая отсутствие обычной охраны. Все заклятия находились в полуактивном состоянии с незамкнутыми контурами. Скорее всего, активировать их можно одномоментно, и завязаны они все либо на одном человеке, либо на спрятанном где-то артефакте, местоположение которого я определить пока не мог. Раздался звук открываемой двери, и в комнату зашли несколько человек в сопровождении Кукушкина. Все трое были облачены в подобные мантии и маски, которые были выданы мне перед началом встречи. Я пристально следил за каждым из них, стараясь запомнить все их движения. При желании, когда закончится эта сделка, я мог бы отличить их даже в толпе. Все же не так уж и практичны эти своеобразные защитные меры. Нужно как можно меньше двигаться и говорить. Отделившийся от основной компании один человек, вроде мужчина, положил на стол принесенный с собой чемодан, начиная доставать оттуда инструменты в виде лупы, небольших артефактов и несколько колб с разноцветным содержимым. Ну что ж, господа, приступим. Цена озвучена. Сейчас попрошу продавца показать товар эксперту для оценки подлинности. Прозвучал в тишине голос Кукушкина, следом за которым раздался щелчок запираемой двери, а все стены покрылись зелеными нитями плетения. Судя по тому, как до меня перестали доноситься какие-либо звуки из основной части оазиса, это было какое-то заклинание тишины. Я сделал один шаг, доставая из хранилища мокрые кусты, которые бережно рассадил по горшкам, пока ждал Андрея, придавая им одинаковый полумертвый вид, как тому, что был показан учредителю для торгов. Это действительно был сорняк, учитывая, как за неполный день разрослись кусты, давая побеги, стремящиеся выбраться из горшков и расползтись по полупустому хранилищу, в котором начали постепенно появляться забранные у меня манулом артефакты. Эксперт, не говоря ни слова, притянул к себе все извлеченные предметы, начиная медленно изучать товар. На удивление, это заняло у него от силы пару минут. Товар отличного качества, макроизвлечены правильно, не обнаружено никаких повреждений и трещин. Лунная трава добыта менее суток назад и не утратила ни одно из своих свойств, вынес вердикт мужчина. Голос через маску его был искажен, поэтому единственное, что удалось узнать, это его половую принадлежность. Двое покупателей вышли вперед и положили на стол небольшие кейсы, которые открыли и повернули их в мою сторону, показывая наличные ассигнации, которыми они были заполнены. Тогда сделка. Подождите, прервал я Кукушкина, поднимая руку. Я требую в моем присутствии пересчитать деньги. Очень странно, что вы проверяете товар, но не проверяете деньги, на которые товар собираются приобрести. Я не узнал своего голоса. Он был громче, грубее и какой-то хрипловатый. Ваши требования законно, кивнул он, после небольшой паузы, делая от меня шаг в сторону. Я поставил артефакт, который передали мне Сапсоновы, на стол и активировал его, погружая половину комнаты в синеватую дымку. Один из покупателей пожал плечами и вынул деньги из кейса, начиная их пересчитывать, медленно подставляя каждую ассигнацию под артефакт. Он был спокоен, видимо, не впервые совершал подобные сделки. А вот второй покупатель заметно нервничал, и чем больше времени проходило, тем более дерганными становились его движения, да и слишком часто он оборачивался в сторону закрытой двери. «Прошу вас, ваш черед», – прогромыхал голос учредителя, когда первый покупатель закончил подсчет и, закрыв кейс, пододвинул его ближе к моему краю стола. Все кусты лунной травы после этого тут же скрылись, видимо, в подобном моему тайнике. «Неужели это так необходимо? Мы проверку уже проходили», – раздался женский голос из-под маски, но, не получив ответ на свой вопрос, она медленно подошла к столу, пододвигая к себе чемоданчик и вытаскивая ассигнации, которые, едва попав под лучи голубого света артефакта, сразу же начали излучать красный яркий свет. «Это как понимать?» — повернулся я к побледневшему Кукушкину, который на несколько секунд замер на одном месте, нареагируя на мой вопрос. Пришел он в себя только тогда, когда женщина, резко развернувшись, бросилась к выходу из комнаты. Столб белого света ударил из плетения в том месте, где она находилась, создавая пространство, из которого она не могла выбраться. «Я приношу вам свои извинения», — обратился ко мне учредитель, отступая от моего взгляда ближе к стене. «А я думал, Кукушкин, мы сегодня утром друг друга поняли», — покачал я головой. «Но вы решили меня обмануть и подставить. Именно поэтому вы не собирались проводить проверку, но проверка была проведена по всем правилам», — пролепетал он и зажмурился от резкого света, который зажегся за моей спиной. Я повернулся, глядя, как из образовавшегося окна телепорта выходит трое мужчин, облаченных в дорогие костюмы. Большую часть лиц скрывали маски, поэтому быстро идентифицировать их не представлялось возможным. «Доброго вечера, господа», — вышел вперед один из них, обводя взглядом всех собравшихся. «Я глава аукционного дома, в одном из филиалов которого вы находитесь. Ко мне поступила информация о мошенничестве во время проведения сделки. Я могу поинтересоваться, в чем суть данного происшествия?» «Добрый вечер», – произнес я, глядя в глаза мужчины. «Я просто попросил о дополнительной проверке подлинности наличных ассигнаций, который предлагал покупатель за мой товар. Как видите, проверку покупатель не прошел. Судя по тому, как резко изменился цвет его глаз с серого на темно-красный, а резкий всплеск магической энергии, которая окружила лишь на мгновение багряной дымкой его тело, он едва сдерживал внезапно пробудившуюся после моих слов ярость. Я впервые видел такие метаморфозы в человеке, а исходящая от него сила внушала как минимум уважение. И сами понимаете, что обычных извинений будет мало, чтобы искупить вину вашего филиала аукционного дома и покрыть тот позор и оскорбление моего рода, если бы полученные мною средства без дополнительной проверки я вывел за пределы своего счета», — ровно добавил я, в то время, когда мужчина подошел к Кукушкину, который замер, стараясь не двигаться и дышать через раз. «Мы разберемся в сложившейся ситуации», — повернулся ко мне мужчина, преклонив голову. «Это серьезное нарушение наших правил и кодекса, который существует уже не один десяток лет, и ранее подобные случаи встречались всего несколько раз. Согласно кодексу, мы приносим свои извинения и компенсируем полученный вам ущерб в 20-кратном размере от полной суммы сегодняшней сделки. Это действительно большая сумма, но позор моего рода, который только чудом удалось избежать, не покрыть только деньгами», — пристально смотрел я на главу дома. «Со всеми виновниками мы разберемся согласно прописанным в кодексе правилам, когда установим виновного», — ответил он, под тихий сдавленный стон Кукушкина, который осел на пол. Если верить его реакции, то ничего хорошего ему не светит. Я бросил взгляд на пытающегося слиться с креслом эксперта, судя по всему участвовавший в этом балагане, и на невозмутимо стоявшего первого покупателя, которого пока никто из комнаты не выпускал, являясь единственным свидетелем, не принимающего ничью сторону. «Это позор не только на ваш род, молодой человек, но он тенью пал на меня. Как так получилось, что два покупателя находятся одновременно в одном помещении?» Проследил он за моим взглядом, отчего пол в комнате немного тряхнуло, после очередного едва сдерживаемого выброса силы. «Я, а не мы», — начал лепетать учредитель, который так и не смог членораздельно объяснить, что вообще здесь происходит. «Уведите их», — махнул он рукой в сторону своего сопровождения, которые довольно проворно подхватили под руки Кукушкина и эксперта, забрасывая их во все еще открытое окно телепорта, скрывшись следом за ними. С женщиной поступили более деликатно, все же никто не исключал того факта, что она могла являться благородных кровей, поэтому глава дома рассеял действие сковывающего заклятия и спокойно проводил едва передвигающуюся виновницу к переходу, закрывая за ней окно. «Приносим свои извинения за причиненные неудобства», — преклонил он голову перед первым покупателем. «Вам будут возмещены средства, потраченные сегодня, а также будет выплачена компенсация. Если у вас есть время, можете подождать в холле. К вам в ближайшее время подойдет сотрудник для решения данного вопроса». Мужчина кивнул и вышел, аккуратно закрывая за собой двери, оставив нас с главой дома наедине. «Что вы хотите?» — прямо спросил он, вставая напротив меня. «Ущерб, который могли нанести действия моих сотрудников, за которых я, как ни крути, отвечаю, мог быть действительно серьезным. Я не интересуюсь вашим именем и положением в обществе, у нас это не принято, но могу предположить, что вы один из охотников, который воспользовался услугами моего дома. Утаить произошедшее будет не в моих силах, только если радикально подойти к этому вопросу, но я чувствую, что вы прекрасно понимаете, что по моей репутации это ударит вдвое сильнее. Поэтому мне хотелось бы решить этот вопрос мирным путем, смотря что вы можете мне предложить», — ответил я, глядя ему в глаза. «В переговорах с подобными влиятельными личностями необходимо вести себя уверенно, и главное понять, когда стоит притормозить, чтобы и не продешевить, и не перегнуть палку, несмотря на то, что правда на моей стороне. Я предлагаю защиту моего дома, если она вам будет необходима, и мой дом будет в силах ее предоставить. Также, находясь на территории всех аукционных домов, при каждой вашей сделке будет присутствовать мой человек. В дополнение ко всему, я предлагаю пропуск во все аукционные дома, включая 3 главных официальных аукциона в столице и 1 в Новосибирске, где можно будет сбыть эксклюзивный товар, если я, конечно, правильно понял род вашей деятельности», — уверенно проговорил он. То, что он предлагал особых затрат с его стороны, не требовало, за исключением защиты, которая может мне особо и не понадобиться. Но все остальное для меня заметно расширяло поле деятельности и возможность заработать гораздо больше, нежели в подобных подпольных учреждениях. «Хорошо», — кивнул я, обдумав предложение. «Если от Кукушкина я, так или иначе, ожидал подобной подставы, то от главы дома подобное не чувствовал. Он действительно мог решить вопрос радикально. Нет обиженного охотника, нет никаких претензий, но этот человек явно не идиот. Меня видело достаточно людей, да и пришел я в сопровождении не самого последнего человека города, чтобы избавиться от меня было так просто. К роду Сапсоновых я никакого отношения не имею, но мое исчезновение в любом случае привлечет нездоровое внимание. Это разумная сделка. Тогда предлагаю скрепить сделку магической печатью, чтобы ни у кого не было никаких претензий». Он щелкнул пальцем, и на столе появился самый настоящий свиток, который мужчина взял в руки и пробежался глазами по написанному, после чего снял с руки перчатку и приложил свой перстень, оставляя оттиск на документе. «Все сделки, которые проходят в этой комнате, автоматически фиксируются и хранятся в специальном хранилище, чтобы в случае претензий можно было поднять документы и разобраться», — пояснил он. Я кивнул, вспоминая что-то подобное, когда копался в памяти старика. Я тогда удивился этому факту, учитывая, что подобные аукционы вроде как являются закрытыми, но решил на подобном не акцентировать внимание. В тексте было написано и разобрано по пунктам именно то, что говорил глава этого заведения. Срок исполнения всех обязательств числился сегодняшним числом, поэтому я полагал, что мне придется немного задержаться в клубе. Тогда я впервые узнал, как зовут главу этого дома. Денис Дмитриевич Дюрзов, который числился исполнителем всех пунктов, а на оттиске от перстня была изображена голова змеи с раскрытой пастью. Немного все же поколебавшись, я также приложил перстень к документу, изображение которого отпечаталось без каких-либо чернил на толстом пергаменте, а в документе спустя некоторое время появилось мое имя. «Спасибо за понимание, Константин», — кивнул Дюрзов, отдавая подписанный нами документ мне в качестве гарантии. «Теперь, к сожалению, вам придется немного подождать. Сумма вашей компенсации – 8 миллионов рублей, нам нужно некоторое время, чтобы доставить их сюда». Тут он позволил себе легкую усмешку. «Все-таки, это 2 десятка коробок с деньгами, общим весом под 200 кг. Надеюсь, у вас вместительный автомобиль. Глава 22. Я вернулся в общий зал, где веселье только набирало обороты. Запах алкоголя витал в воздухе, еле державшаяся на ногах золотая молодежь слонялась по залу, вид которой вызывал некоторое недоумение. Складывалось ощущение, что это была единственная цель их жизни, которую они сейчас воплощали с рьяным упорством. Обведя взглядом еще раз зал, сел на свободный стул за барной стойкой, заказывая себе выпить у тут же подошедшего бармена. Охрана Гюрзова, который обещал мне защиту в местах проведения аукционов, незримой тенью следовала за мной, встав недалеко от прохода. Выбрали парни неплохую точку, откуда было видно не только мое местоположение, но и большую часть зала. Будь я на их месте, обосновался бы именно там. Будем считать, что Гюрзов трепетно относится к своим обещаниям и честно исполнит оставшуюся часть договора. «Ты где пропадал? Думал, что ты уже домой ушел», — раздался голос Андрея сбоку от меня. Быстро он покинул своих друзей, ведь еще несколько минут назад я видел того в дальнем конце зала в компании молодых людей. «Хотя, ты же говорил, что у тебя тут какие-то дела», — задумчиво протянул он. Я повернулся, оценив его вполне вменяемое состояние. Я активировал истинное зрение, но тут же закрыл глаза, тряхнув головой, чтобы прийти в себя. Если бы я осмотрел зал, то точно бы ослеп. Помимо защитных чар и артефактов, которыми просто был напичкан оазис, увидел всплывающие яркие пятна, в которых даже не успел разглядеть нити и плетения, так ярко они били по глазам. Их было немного, 3 или 4, но и этого хватило, чтобы больше не рисковать. Но, даже несмотря на все это, беглого осмотра хватило, чтобы понять, в чем причина трезвости Сапсонова. Оказалось, что моя магия жизни, которую я применил для его исцеления, все еще работала и не давала тому опьянеть. Но сильно расстроенным он, на первый взгляд, не выглядел. Видимо, во время лечения я все же немного переусердствовал и не рассчитал вложенную силу, поэтому оставшиеся потоки медленно подлечивали парня, исправляя все дефекты в организме. Будем считать это своеобразным побочным эффектом от исцеления.